о священных профессиях. Есть в каждом народе священные профессии. Где-то, кажется, пишет об этом Иисус сын Сирахов, что для устроения города нужен там каменотес, гончар, искусный ремесленник, там то-то-то-то-то. Вот, нужен старец, мудрец, священник, вельможа, там, князь, воин. Много нужно, чтобы внутри города образовалась, закопошилась, завозилась жизнь, и чтобы со временем раздался голос жениха и невесты, чтобы заскрипел звук мелющего жернова, заплакали дети, затрепыхалось на ветру белье, чтобы город ожил, наполнился звуками живущего человека. Ну и есть священные профессии в каждом обществе. Это воин, который должен быть насколько искусен в своем искусстве воинском, настолько же и храбр, и неподкупен, патриотичен и храбр. Или врач. Он должен быть искусен по-своему, безусловно, по-своему. Но он должен быть также, кроме этого, любвеобилен и готов на жертву, на то, чтобы бежать в калошах по распутице в другой конец города ночью, для того, чтобы лечить равно как молодого, так и старого, как бедного, так и богатого. Здесь есть очень высокая планка требований. Или, скажем, преподаватель. Это священная профессия, потому что само слово «учитель» – это одно из имен Иисуса Христа. И человек должен зажигать от своего огня чужие огни в надежде, что эти зажженные огни будут больше. То есть настоящий учитель желает, чтобы его ученики были выше его. И он не просто перекладывает сумму знаний с головы в голову, а он зажигает огни. Он должен быть тоже жертвенен, он должен быть активен, любвеобилен, внимателен, конечно, квалифицирован. Он должен быть очень грамотен. Вот простейший набор священных профессий. Если их нет, нет общества. Общество тогда смердящий труп, если их нет, или они не таковы. Если милиционер труслив, или воин продажен, если судья судит за взятки, если врач не бежит к больному, а преподаватель не умеет учить, ну все, мы приехали. Об этом не говорю я, потому что кто такой я? Меня вчера еще не было, сегодня я еще есть, завтра меня уже не будет. Об этом говорит Писание. Вот говорится в 3 главе пророка Исаии о том, какие беды могут быть у народа. Есть беды совершенно понятные. Враг пришел, голод, земля не уродила, дождя нет. Там еще что-нибудь такое. Там на престол царя сел самозванец. А есть беды, когда весь народ вдруг превратился как в молью изъеденную одежду. Когда все стали ничтожны, не отвечающие своему званию. Вот 3 глава Исаии, страшная глава и очень важная глава, об этом говорит. Она говорит о смерти людей прежде смерти, как бы об умирании народной жизни до наступления, как бы, пришествия внешних врагов. Итак, Господь Бог отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом, всякое подкрепление водою. И дальше идет перечисление того, кого отнимет Господь от Иерусалима и от Иуды. Храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника, вельможу, советника, мудрого художника, искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Вот картина общества, погибающего от беззаконий. То есть внешний враг не пришел, но общество погибло. Растлилось, омерзело, стало трупом. Судья за взятки судит, он уже не судья. Мудрец помрачился в разуме, он уже не мудрец. Воин, нанимаясь на службу за большие деньги, он уже не солдат. Он зарабатывающий деньги, ему родина уже не важна. Вожди туда ушли, эти сюда. Народ рассыпался на составные части, как разбитые пазлы. Нет народа. И тогда яркая картина. Дети будут начальствовать народом. Отроки в начальники. И дети в господствующие. И в народе один будет угнетать другого. И каждый ближнего своего. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. И простолюдин над вельможею. Это было сказано за 6 столетий до пришествия Христа в мир. Сегодня уже закончился рубеж 2000 лет. Уже с тех пор Господь был в мире. А сказано так, как будто бы сказано сегодня. Потому что мы сегодня вступили, уж не знаю почему, мы дожились до этого, но мы дожились до этого, до умирания без войны. То есть была смерть от голода, об этом громко кричится по временам в подходящую дату. Были смерти от находящих врагов, называются фамилии врагов, и об этом тоже много кричится в подлежащую дату. Вот. Но то, что мы сегодня погибаем, то есть не сгинули наши вороженьки, мы погибаем как раз на солнце. То есть таем, погибаем, исчезаем, нету справедливости в судах, нет храбрости в войсках, нет ума в учителях, нет честности и любви в докторах, нет праведности в священниках, нет поста в монахах, нет невинности в детях, нет мудрости в стариках. Ну, что ж тогда удивляться, что нет тока в проводах, нет хлеба в магазине, там нет денег в кармане. То есть как так получилось? Это, конечно, вопрос к будущему. Будущее осмыслит сегодняшнее гнусное настоящее. Но Писание об этом говорит, как бы некую матрицу нам дает, такую, по которой можно сравнивать свою жизнь с тем, что было раньше. То есть есть некие общие законы. Итак, следующее здесь такое в этой третьей главе, страшной третьей главе Исаии говорится, что выражение лиц их, то есть людей этих, погибающих людей, свидетельствует против них. О грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душа их, ибо сами на себя навлекают зло. Содомские жители ясно, чем занимались, это понятно всякому более-менее знакомому с Писанием. Но человек грешащий всегда стыдится греха. И грешили, в принципе, все всегда и, в принципе, одинаково. То есть люди в плане греха ничего нового не придумали. То, что было до потопа, то есть сейчас. Только люди знают, что так нельзя. И стыдятся, и хранят свои грехи в тайне, и просят Бога, чтобы Бог скрыл эти грехи от ангелов, от людей. Просят, чтобы Бог очистил эти беззакония. Стыдятся огласки, мучаются от совести, краснеют, страдают внутри сердца. Но вот наступает некий такой рубеж, переходится. Когда Рубикон перейден, когда человеку уже не стыдно, когда он уверен, что так и надо, и тогда он уже не краснеет и говорит о грехе открыто, и тогда он уже как содомлянин поступает. Горе душе их. Это говорится о тех же людях, у которых исчезли храбрые солдаты и честные учителя. Опять-таки я думаю, что мы дожились до этого, потому что мы сегодня открыто говорим про грехи, называем беззаконие нормой. Притеснители народа моего – это дети, и женщины господствуют над ним. Фотография буквально снята из передовиц наших газет. Дети притесняют наш народ, и женщины господствуют над ним. Ну куда еще хуже? И куда еще бежать? Бы все написано. Народ мой, вожди твои, вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Дело в том, братья и сестры, что из-за тотальной любви к греху, из-за тотальной нераскаянности, какой-то повсеместной, превселюдной влюбленности в лицемерие, которая охватила всех, меня, вас, мы стоим уже как бы одной ногой за гранью. То есть как бы получается, что мы не оправдываем свое существование. Дело в том, что Господь Бог разрешил убивать бессловесных. То есть нам можно есть мясо, не согрешая, но только не в посту. Корова, теленок, козел, ягненок, там, не знаю, там, свинья, курица, они позволены в пищу, они бессловесны. У них нет разумной души, они не молятся. Если человек будет жить жизнью бессловесного животного, он тоже обречен закланию. Он недостоин жить. Если народ целый переступит через все моральные нормы и раздражит Бога паче всякой меры, он тоже жить недостоин. Судя по всему, мы близки к этому состоянию. Это факт. Можно закрыть глаза, можно искать виноватых, но факт. Наш народ взвешен и найден легким. Что нам принесет завтрашний день, неизвестно. Но одно только совершенно для меня очевидно, что без покаяния, глубокого, огненно выжигающего душу, без серьезных слез у нас нет будущего. Ну и я хотел бы пожелать вам, чтобы прочли третью главу Исаии перед сном, и желаю вам заснуть после этого, потому что уж слишком это похоже на сегодняшние сводки новостей.